Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Юрий Бригадир. Хроники тестировщика. Читает Олег Шубин. Хроники тестировщика. Повесть «Солянка». Пролог. Автор предупреждает, что любые совпадения с реальными людьми и конторами абсолютно случайны, и его не волнует, что об этом они там себе думают. Бригадир. «Это ты что сейчас сказал? Проще надо. Например, так. Хистори к Реалу ебалом стоять не обязана». Хрипатый. Человек с детства мечтает жить честно. Другое дело, что это ни в пизду не удается. То одно не позволяет, то другое. То социализм мешает, то опять же капитализм. Для индивидуума что та хрень, что другая – ни в Красную Армию не подходит. Для общества в целом, да, подходит аж два раза. Аппарат насилия на любой основе. Потому как быдло, плебс ебучий, и заодно сраных крепостных надо организовывать. С точки зрения социального спокойствия, это еще как правильно. Еще желательно кормить и воспитывать. Чтобы он, скотина, не рыпался, не бродил, как брага, и не шел вместо горячо любимого завода на баррикады. Потому что с баррикад, если он туда попадет, не вернется точно. А, пардон, работать кто будет? Работать в таком смысле, видимо, не будет никто. А если кто и будет, то все одно. Результаты глубокомысленного или там тупого труда отберут люди в черном. Жрать хотят все. И эти в черном больше всех. Так или иначе, в любом обществе ты есть шестерня, которая обязана крутиться в строго определенном направлении. Если бардака нет, то шестеренки, как в часах, например, в оконцовке показывают какой-никакой, а все ж таки время. Механизм работает. Буре процветает. Если бардак есть, а он чаще всего есть, отдельные шестеренки норовят установить новые оси вращения и завязать все на себя. А после чего главная пружина разворачивается как попало, и пиздюлей получают все. То есть без разбору. Чтобы такого говна не происходило, нужно либо смазывать всю эту хуйню маслом, либо ставить рядом надзирателя с револьвером и среднее мотиво специальным образованием. С точки зрения социума абсолютно не важно, от хорошей ли жизни будут вращаться шестеренки или от страха. Главное – более-менее правильное время на часах. Но вот с точки зрения индивидуума, такая ботва ничего общего не имеет с теми розовыми сказками, на которых этот самый индивидуум был воспитан. И тогда от охуенно хорошей жизни он пишет книгу «Изжога дней моих здоровых», а от невъебе на плохой «Йети подземелья». В первом случае хочется поменять шило на мыло, во втором, однако, мало-мало пострелять, чисто для развлечения. В этой связи частоколом встают самые перпендикулярные проблемы. Можно уйти в тайгу и жить там молитвами. Но там, блядь, нет интернета. Можно устроить себе золотые горы и реки, полные вина. Но тогда, блядь, лучше не хвастаться своей тонкой нервной организацией. Гегемоны хуевы нипочем не поймут. В общем, нет в мире совершенства. Но жить честно хочется. Хочется всем. Мне тоже. Я ебаный обыватель. Каких миллиарды. Я не хочу отнимать у слепой безногой девочки ее милостыню. Не хочу проламывать голову герою гражданской войны за кусок хлеба. Не хочу снимать с холодеющего трупа старухи-процентщицы чьи-то фамильные драгоценности. Я все это могу делать, но не хочу. Совесть тут ни при чем. Морали и типа нравственность тоже. Мне же ж похуй, что скажут в этом занимательном случае другие более правильные индивидуумы. И тем более похуй, какие обо мне засранцы сложат панегирики и анекдоты в будущем. Ибо если я встаю на этот путь, то свет мне не нужен. Никогда. Никакой. Ни до, ни после смерти. И как ни ебло меня ни разу страдание другого существа, так и ебать не будет. Но мне, блядь, хочется жить честно. Наверное, я идиот. Потому что, насмотревшись боевиков, где один положительный герой убивает 100 штук отрицательных, наслушавшись новостей с фронта и репортажей из центра раздачи пиздюлей, я, тем не менее, не иду покупать автомат Калашникова. Не точу на кухне пику и не готовлюсь к ограблению соседнего супермаркета. Ну, не иду. Ну, не нравится мне. А почему? В идеале жизнь выглядит следующим образом. Я работаю там, где не впадлу прийти в 6, а уехать последней лошадью. Я живу там, где мне не серут на голову всякие пидорасы. Я ебу ту свою, единственную женщину, лучше которой все равно никого нет. И я воспитываю своего обязательно сына так, как мы оба двое вместе с ним хотим. Лучше, конечно, трех, но можно и одного. А еще я жру то, что не противно есть. Еду. Вот и все. Остальное можно дополнить по вкусу, который не есть одинаков у всех. Что, в общем-то, и дает бесконечное разнообразие этих самых индивидуумов. А теперь, значит, скажите, при каком таком общественно-политическом строе сие возможно? И, оглядываясь назад, я понимаю, при любом. Похуй. Так что не спрашивайте меня, за кого я буду голосовать. Я вообще не голосую. У меня мурло мещанина. Я обыватель. Политически безграмотный и идейно отсталый. Когда белые начнут хуячить красных, то не поверите, красные начнут пиздошить белых. Среди всех этих трупов будут очень приличные люди с обеих сторон. В этой же куче буду лежать и я. И не потому, что не успел убежать, а потому, что я не смог выстрелить. А они смогли. В легких у меня, например, застрянет красная пуля, а в сердце, например, белая. Или наоборот. По большому счету мне до пизды, кто меня завалит, потому что поколение вымрет полностью, как это всегда и было. Но спаси и сохрани, где-то будут ходить наши женщины, уже выебанные, но еще не родившие. И жизнь продолжится. И внук красного командира будет гордиться, что он внук красного командира. А внук белого офицера будет гордиться, что он внук белого офицера. Эти два внука будут друзья, не разлей вода. Такая, блядь, история. Любая вражда проходит. Вот что важно. А я не выстрелю. Мне будет плохо, но я не выстрелю. А может, чтобы не ебать себе мозги, выстрелю в себя. В таких случаях Бог прощает. А большего не надо. Если кто не понял, это начало книжки, не поверите, юмористической. Ну, вот так я начал. Хотел по-другому, а вышло так. Но нас, лириков, это ебать не может по умолчанию. Поэтому я снова начну и снова с той же фразы. Человек с детства мечтает жить честно. В России, как и во многих других странах, это не значит по закону. Это значит по понятиям. Потому что если по закону, то сидеть в тюрьме должны все, без исключения, включая самих надзирателей. Когда в России капитализм подумал, что он наступил, то все опездалы бросились заниматься бизнесом. Бизнес по-русски – это круто. Легитимная фирмочка, которую, например, создали дядя Фриц и тетя Эльза где-нибудь под Бонном 30 лет назад, не посягнув ни на какой устой государства, скучна и предсказуема. Честность, вбитая палками полицаев, осечки не дает даже через 2-3 поколения. У нас все по-другому. Хотя интересно, нас тоже пиздят всю, блядь, историю, все, блядь, кому не лень. Менты, жандармы, опричники. Только не помогает нихуя. Причина проста и лежит на поверхности. Эти блюстители общественной нравственности вытаскивают вкуснятину из наших защёчных мешков и запихивают их в свои. Нам это не нравится. И временами мы их весело, с шутками и прибаутками, вешаем на фонарях. Это тоже безнравственно, но уж больно хочется. Как бы то ни было, наебать представителя власти – дело чести, доблести и геройства для каждого гражданина Российской империи во все времена. Потому что очень неправильно, знаете ли, когда ебало лоснится не у нас, а у тех, кому положено. Если бы эти уроды несли добро в казну, мы, может быть, и стали бы жить по закону. Но эти уроды тащат добро мимо казны, и это не может не привести к необратимым генетическим изменениям в коре головного мозга. Бизнес по-русски – это песня. Музыка, то есть интуиция, подкожные вибрации и все такое – расчет, страховка, бизнес, блядь, план, кому это все здесь нужно? Природная находчивость и всеобщее распиздяйство приводят к тому, что вся страна в едином порыве решает, что есть вещи, на которые можно положить необыкновенно толстый и узловатый хуй. Пиздоболить об этих вещах можно бесконечно. Но лично я останавливаюсь на сфере компьютерной и дальше никуда не иду, потому что, например, в балете я не разбираюсь. А в программном обеспечении даже очень. Бизнес по-русски с другими национальными бизнесами имеет одно немаловажное сходство. Все дело производства ведется на компьютерах. В некоторых областях компьютеры вообще орудие труда не только бухгалтеров. На этом сходство кончается, и начинается принципиальная разница. На Западе компьютер состоит из двух частей – харда и софта. Для артистов того же балета объясняю, аппаратной части и программного обеспечения. За хард мистер платит $1, условно, а за софт – 5, это в лучшем случае, бывает и 20. На Востоке, а конкретно в России, компьютер состоит из тех же двух частей. За хард товарищ платит тот же доллар, а вот за софт не платит нихуя. Потому как, купив компьютер, товарищ надолго садится на хлеб и водку, не желая больше ничего покупать. Обратно ж компьютер, железка вполне осязаемая, а некие виртуальные нули и единицы внутри него ни одна пизда не видела и видеть не собирается. Товарищ свято помнит, что материальная реальность дана ее путь в ощущениях. Кирпич, вот стакан, два батона – это понятно. А Windows XP в защёчные мешки в чистом виде не запихаешь. Ну, не видно его, ибо информация. Взвесить нельзя, отрезать тоже. В общем, мистика – не ебаться. А поскольку после наступления эры капитализма все вообще излишне были религиозны, страна решила, что на нее снизошел в таком вот цифровом виде Святой Дух, и никак иначе. А куда, спрашивается, было деваться? Пизжины убили моста и стояли в больницах, магазинах, во всех без исключения офисах, заводах, производствах, науке, а также в царских палатах. В смысле органах власти. Как, блядь, исполнительный, так в рот ее и законодательный. А когда улыбающаяся власть вносит тебя в свои глючные базы данных и пользуется при этом пизженным софтом, становится как-то весело жить. Потому что с этого момента ты с ней одно целое. И невольно вспоминаются планы партии равно планы народа. Конечно, официально власть была против. Но, сдается мне, лет через 50-100, когда вскроются очередные архивы, мы узнаем, что это была политика. Для меня это откровением не будет, потому что я прекрасно представляю впечатляющие объемы того, что спиздили граждане моего государства у граждан других государств. Без высочайшего одобрения такая хуйня не прокатила бы. Несудимы, да не судимы будете. Знаки препинания. Знаки жизни. Когда-нибудь быть пиратом будет плохо. На что тогда страна положит толстый и узловатый хуй? И все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского. Второй курс закончился как-то вдруг. И также вдруг всплыла необходимость отбыть трудовую повинность в виде практики. Надо сказать, папа уже давно пытался меня заполучить в качестве компьютерщика в свою наикрутейшую контору с 5 аж селеронами. Зная же досконально, что там за супержелезо, мне туда не хотелось. А хотелось мне чего-то более актуального. И дело даже не в папиных ультракомпьютерах. Уж больно не желал я под его крыло. Он и так в доме начальник. Не хватало еще его в качестве босса заполучить. Поэтому вчера я сбегал к нему в офис, быстренько прооперировал все системные блоки, вытряхнул из них тараканов, пропылесосил внутренности, смазал где надо вентиляторы, протянул где болтались винты и сказал, что больше я тут не нужен полгода. Папа возражал. Он долго доказывал мне, что все тормозит, и надо переставлять системы, потом гоняться за вирусами, потом сканировать порты на предмет гнусных пакетов, потом обезглавливать троянов, а еще провести ликбез сотрудников, а то они не въезжают, куда тыкать. Я тоже возражал. Потому как тормозило в основном железо, а это значится по 200 баксов на комп. Баксы, как таковые, у бати водились, но свободной штуки не было, ибо свободной штуки не бывает вообще. По себе знаю. Вот не хватает штуки, это сплошь и рядом, а свободной – не. Чтобы батя не слишком раздумывал, я позвонил в компьютерный салон, перечислил, чего надо, и попросил прислать счет по факсу. Через 10 минут на стол генерального директора ООО «Цирконий» легла бумага уже с 2 штуками баксов внизу справа. Батя почесал затылок примерно в том же месте и сказал: «А меньше нельзя?» На меньшее потенциальный эникейщик фирмы никак не соглашался. Мало того, неразумное дитя еще и зарплату попросило несколько неприличную. К концу дня батя сдался, но сказал, что если что у него заглючит, то вызовет меня непременно. Вот тут я не возражал. Выпил кофею с булками и поехал к пиратам. За то время, пока я грыз базальт науки, у флебустьеров кое-что изменилось. Съемную квартиру банда пиратов покинула год назад. Они бережно перенесли сервер в бортовую «Газель», несколько менее нежно зашвырнули туда же остальные компьютеры и любимый боевой диван с холодильником. Через 20 минут автомобиль остановился у здания с фантастической архитектурой. Ну, то есть архитектура, как таковая, отсутствовала. В совершенно непритязательном параллелепипеде было 7 этажей сверху и военная тайна сколько снизу. Официально это называлось администрация завода. Номер завода ни о чем никому не говорил. Смысл этого числа не знала даже сама администрация. Не ее собачье дело. Когда-то мощнейший и таинственнейший монстр военного машиностроения рухнул в считанные дни после развала Советского Союза. Сначала перестали платить, потом сказали «делать ничего больше не надо», потом сказали «а пошли вы все, однако, в жопу». И пошли ветераны паяльника и штангенциркуля, впервые в жизни ощутив полнейшую ненужность для такой любимой, но такой непредсказуемой страны. Осталась на своих креслах только, собственно, администрация, охрана и некий никому не подчиняющийся отдел, находящийся прямо посреди территории в неприметном корпусе стального незамысловатого цвета. На лицах сотрудников этого отдела читалась с этого момента одна мысль, но зато вечная. Из искры возгорится пламя. Где-то с год администрация отчаянно бедствовала. Огромный завод только одной электроэнергии жрал, как приличный город, а еще вода, отопление и прочие расходы, о которых в советское время задумываться было впадлу. Не впадлу это стало при военном, так сказать, переходном, мягко выражаясь, капитализме. Денег не было. А их требовали, потеряв все понятие о том, кто в койке хозяин, наглые монополисты энергии, воды и отопления. Было даже время, отрубали весь завод, а до всех прелестей цивилизации начисто. Но только не таинственный стального цвета корпус прямо посреди территории. Там, несмотря даже на капитализм, называли друг друга товарищ и с удовольствием козыряли. Когда администрация была готова уже рассосаться как интимная спайка или там не шибко важный рудиментарный орган, из Москвы пришло разрешение сдавать неподдающуюся учету площадь в аренду фактически кому попало. В первый же месяц администрация отъелась, а еще через полгода в полном составе повставляла себе металлокерамические зубы. Бесчисленные корпуса очень быстро были заняты беспринципными коммерсантами и немедленно были забиты буржуйской продукцией по самое не могу. У некоторых коммерсантов не было буржуйской, закупали свою и срочно на нее клеили ярлыки понаглее. Грузовые длинномеры только успевали влетать и вылетать из стальных ворот завода. Естественно, честно рубить капусту, разводить кроликов и прессовать бабло не хотелось никому. Ни администрации, которая показывала в белую только десятую часть аренды, ни, само собой, коммерсантам, которые вообще ничего не показывали, а только меняли вывески. Началась веселая жизнь. Время от времени в ворота влетали камуфлированные автомобили, окружали какой-нибудь корпус и исторгали из себя людей без лиц, но с глазами и автоматами. Коммерсантов клали физиономиями на асфальт и задавали умные, ювелирные, я бы даже сказал, философские вопросы. Ну типа «Где, блядь, деньги?» Коммерсанты обычно тут же вспоминали, где лежат процентов 15-20 от этих, блядь, денег, а по остальным возникала полная амнезия. Амнезия устраивала всех. Люди без лиц загружали в свои автомобили какое-нибудь говно с наглыми ярлыками. Ну не без этого, что же, зря операцию проводили, что ли. И отбывали. Коммерсанты вставали с асфальта и весело кричали в мобилы: «Ускорить отгрузку товара! У нас запланированный форс-мажор!» Администрация завода, собственно, в своем корпусе занимала только полтора этажа. На остальной поляне завсегда веселился проектный отдел, состоящий в советское время, как водится, из 90% бездельников, мастеров бильярда и настольного тенниса, и 10% руководства, тоже не новичков в этих видах спорта, ибо на каждом этаже стояло по столу, а на некоторых даже по два. Непосредственно проектированием занимались человека 2-3, они же и делали существование проектного отдела близким к смыслу. Проектный отдел растворился сразу, как только им перестали платить деньги за настольный теннис. Огромное здание опустело в одночасье. По лестницам и переходам забегали призраки. Но через год ветер перемен куда-то их вымел, и в каждую каморку засело по конторе. Отличительной чертой этих фирмочек была крайне малая численность. Сам директор плюс двое-трое кого ебать и крайне длинное название. Например, торгово-инвестиционная компания «Берег». Или «Строительно-промышленный консорциум Вест-Сибирь». Среди всех этих корпораций мирового, не пижу, значения появилась малозаметная студия веб-дизайна «Хронос», стабильно приносящая невероятные убытки самым уважаемым представителям мирового софтверного бизнеса. Вот туда-то я и направился сегодня работать. Шестой этаж – это как бы не так много, если вы в стандартной крупной панелке. В административном корпусе сталинской постройки шестой этаж становился легко 12-м хрущевским и где-то 10-м брежневским. В общем, убийство. Особенно умилительно заседать в их местах общего пользования. Сама площадь метр на метр и больше 4 в высоту. Невольно чувствуешь себя, как в колодце. Коммерсанты любят этот завод трепетной любовью. Причина, значит, следующая. Многое изменилось в этом номерном предприятии со времен КГБ. Многое. Но не система охраны. Совершенная, как все простое. Во-первых, пройти можно только через стальную легированную вертушку, нормальное положение которой застопоренное, опять же стальным, закаленным в местной кузне штырем. Рядом, за стеклом аквариума, сидит полковник в отставке. Судя по выражению глаз, может стрелять на звук, на свет и на запах без промаха. Во-вторых, пройти сложно, то есть архисложно. Это в других местах вы можете сказать, что я к Ивану Ивановичу, а эти люди типа со мной. Забегая несколько в сторону, вспоминаю здание Облпотребсоюза на Красном проспекте, в котором пропускная система абсолютно по бессмысленности. Там на вахте сидят двое. Ну, первый, само собой, никогда не скучающий полковник в отставке. Пройти через него без пропуска не представляется представляемым никогда в жизни. Лицо, как на плакатах 30-х годов, непробиваемое. Слева, чуть поодаль, за письменным столом, сидит бабушка, божий одуванчик. Над ней, отпечатанной на лазерном принтере, висит строгое объявление. Выдача пропусков. Ну, выдача так выдача. Подхожу. «Фамилия?» – спрашивает бабушка. «Полный сарказма, называюсь Ивановым». «Куда?» – зевает одуванчик. «Вот это вы тут зря подумали, будто бы я напрягся, как при запоре». По левую руку от нее список огромными буквами всех организаций, населяющих это здание. А для страдающих близорукостью на столе, под стеклом, практически тот же список со всей ботвой, включая телефоны. Читаю без запинки, как на духу. Через 3 секунды в моих руках бланк с редчайшей в центре России фамилией Иванов и подписью сотрудника службы безопасности Петрова. С этим чудом канцелярии я подхожу к полковнику, показываю пропуск. Цербер Облпотребсоюза внимательно рассматривает белый прямоугольник, словно видит его впервые в жизни. Получив удостоверение, машет рукой и говорит басом «проходите». Дальше я иду, например, мочу кастетом кассира Облпотребсоюза, насилую, предположим, весь персонал агентства недвижимости, не кстати расположившегося на 2-м этаже, и выхожу с видом человека, только что, скажем, исповедавшегося. Это не запрещено. Только на выходе надо обязательно наколоть на шпильку честно использованный пропуск. Такой бут-менеджер здесь не прокатит. Здешний полковник служил в другом ведомстве, где не верят даже самим себе. Опасно и вообще моветон. Так что гнуть пальцы, орать матом, призывать всех святых в свидетели, пугать завтрашним увольнением полковника можно только если ты мазохист со стажем. Потому что бывший рыцарь плаща и кинжала и ухом не поведет. У тебя должен быть пропуск с фотографией, печатью и подписью. Ты должен точно знать, где ты работаешь. Ты должен быть в списке работающих и имеющих допуск в административное здание. Ты должен знать телефон твоей организации, точное ее месторасположение, имя отчество начальника и, что самое главное, имя отчество полковника. Только после всего этого он отстопорит вертушку. Для неработающих шанс попасть внутрь здания и вовсе мизерный. Мало того, что ты должен иметь паспорт, мало того, что ты должен быть приглашен совершенно конкретным сотрудником, так он, этот сотрудник, должен спуститься на вахту, лично представиться полковнику и забрать тебя, пока вертится вертушка. Ну и для всех крайне необходимо быть трезвым, необдолбанным и без оружия. Ну теперь, надеюсь, вам понятно, что аренда помещений в таком здании совершенно необходима большинству честных, не побоюсь этого слова, легитимных коммерсантов. Недобросовестные клиенты, а проще лохи педальные, найти правильного фирмача не могут в принципе. Поэтому бьют коммерсов обычно на бетонном, облицованном гранитом крыльце или в других, более гостеприимных местах. Я пришел в 12, как договаривались. Позвонил по внутреннему телефону, дождался фитиля, который спустился с 6-го этажа, и таки уговорил полковника в отставке Федора Кузьмича не открывать огонь на поражение во время следования через вертушку. Легальная вывеска «Национальное российское искусство конца 20-го, начала 21-го века». Это на Западе мистер чем занимается, то на лбу и пишет. Цирюльня там, хот-доги или тюнинг зубов. В России чем непонятнее, тем безопаснее, а значит и лучше. Пираты выбрали для себя образ некой студии веб-дизайна. Вообще идея легализоваться возникла по хмурой необходимости. Завод с радостью давал сколько хочешь площади в аренду, но только организации. Просто физическое, как сказал фитиль ебало, тут не канало. Но дело было даже не в этом. На каком-то этапе выяснилось, что деньги бывают и безналичные, то есть приходящие на счет, с которого их потом можно было взять, обналичить и потратить, например, на прекрасных дам, как бригадир, или на алкоголь, как бочарик. Все это требовало легального предприятия. ООО, ЗАО, ПБОЮЛ. Когда морды пиратские обсуждали, чем они якобы будут заниматься, то везде и всюду вставал вопрос о конечной продукции. Ну, например, кирпичный завод, знамо дело, должен был в оконцовке выдавать кирпичи. Но это нас не устраивало. Наша корпорация должна была выдавать на гора воздух. И такой воздух был найден. Наши партнеры заказывали у нас эксклюзивный дизайн сайтов. Платили за него. А потом эти сайты у них грохались вместе с жесткими дисками навсегда. Гнусно, но селяви. Самое обидное, что мы ничем не могли помочь уважаемым партнерам, потому что сами не сохраняли результатов наших работ из-за их эксклюзивности и по договору после окончания он их форматировали диски к ебени матери. Фитиль, кстати, пошлявшись по длиннющему коридору нашего этажа и наведя некоторые знакомства, как-то вернулся радостный и тут же сляпал два огромных договора на консультационные услуги. Этот воздух оказался еще более пьянящим. Комната, в которой теперь сидели флебустьеры, вообще-то состояла из двух. Только одна была за символической перегородкой. Там стоял радостный сервер и сидел не менее радостный сисадмин хрипатый. Там же хранилось резервное железо и эксклюзивный контент на внешних, редко подключаемых дисках и компактах с надписями красным фломастером «Брак». Это была военная хитрость. «Браком» теперь назывался страшно дефицитный или опасный софт. В большой сидели бочарик, бригадир, редко появляющийся фитиль и новый сотрудник по фамилии Огурцов-Стоянский. Рясина длиной с фитиля, возрастом с бочарика и наглостью с бригадира. Звали этот комплекс полноценности Артем. Гусь теперь сидел в секретном помещении. Дело в том, что кроме стандартных кабинетов, на этажах были всяческие закутки типа вентиляторных, щитовых и подсобных. В советское время там обычно копилась ненужная наглядная агитация и прочие прелести эпохи. Во время военного же капитализма эти помещения приобрели коммерческую ценность. Там стало выгодно держать, например, левый товар, или левые агрегаты, или сотрудников с малопонятным прозвищем «зомби». Зомби бывают трех видов. Просто зомби, продвинутые зомби и зомби без ограничений. Объясняю. Подавляющее большинство сотрудников имеют базовые права по посещению рабочего места. То есть они могут находиться на нем с 8:00 до 20:00 и не ебет, что там отдельно взятый сотрудник по этому поводу думает. Простой зомби может находиться с 6:00 до 24:00, продвинутый плюс к тому по выходным и праздникам. Зомби без ограничений может вообще не выходить из корпуса месяцами. У него разрешение на круглосуточное пребывание в стенах заведения, и уже его не ебет, кто там что по этому поводу думает. Таких зомби немного. Обычно это сисадмины, всякие электрики, диспетчеры, сервисные служаки, прочие привидения. Гусь относился к ним. Его помещение в плане напоминало сильно вытянутую букву «Г». В ноге этой «Г» с трудом помещался диван, холодильник и электроплитка. В перекладине этой «Г» находился сам Гусь со своим убойным компьютером и амбициями. На его амбиции мало кто покушался, но вот диван и холодильник использовались часто для пива и попиздеть. Собственно, на этом преамбула заканчивается и начинается, собственно, повествование из нескольких, иногда связанных, а иногда нет, эпизодов.